В гостях у Веры Евстигнеевны. Я оцепенела. Я, наверное, даже рот открыла. Вера Евстигнеевна тоже открыла рот, но тут же его закрыла. «Синицына», — вымолвила Вера Евстигнеевна. «Люся». «Папа, это моя ученица, Люся Синицына». «Очень приятно», — сказал старичок, — «очень-очень приятно, будем знакомы. Меня зовут Евстигней Иванович», — и он протянул мне руку. Что было делать? Пришлось мне в его открытую ладонь сунуть свой сжатый кулак. «У тебя, Люсенька, рука болит?» — поинтересовался Евстигней Иванович. «Да нет, просто у меня там жук». «Ах, жук! Ну, это похвально. Значит, природой интересуешься, — сказал Евстигней Иванович. — Что же ты в дверях стоишь? Заходи. Молодец, что учительницу пришла навестить. — Вот видишь, папа, какие у меня заботливые ученики, — засмеялась Вера Евстигнеевна. — С такими не пропадешь. Но ты меня извини, Люсенька, я все-таки никак не ожидала от тебя такого подвига, как иногда приятно ошибаться в людях. И она обняла меня за плечи и повела в комнату. Потом мы обедали. Вера Евстигнеевна в постели, а мы с Евстигнеем Ивановичем за столом. Вера Евстигнеевна вместе с нами ела суп. Оказывается, учительницы тоже любят суп. И котлеты едят самые обыкновенные, с самой обыкновенной жареной картошкой. Завтра всем в классе об этом расскажу. Мне, наверное, никто не поверит. Дома Вера Евстигнеевна была совсем не такая, как в школе. Дома она была веселая и разговорчивая. И рассказала мне, что она в постели, потому что у нее болит сердце. Мне было очень стыдно. Я и представить себе не могла, что у Веры Евстигнеевны может болеть сердце. И никто в классе этого не знает. Завтра же всем расскажу, и мы будем навещать Веру Евстигнеевну каждый день. Пока я ела, Уран сидел рядом и смотрел на меня голодными глазами. Раза два я незаметно сунула ему под стол хлеб, но он все равно на меня смотрел. Тогда я спросила, а можно я дам Урану полкотлеты? — Да мы ему сейчас супу нальем, — сказал Евстигней Иванович. — Пошли, Люсенька, покормим твою собаку. И мы пошли на кухню. Собаки побежали за нами. — Прости, Люсенька, меня старика, — сказал Евстигней Иванович. — Должно быть, я ослышался, но мне показалось, что твою собаку зовут Уран. Это верно? — Да, верно. — Неужели Уран? «Какое совпадение!» — воскликнул Евстигней Иванович. «Такая редкая кличка! Ведь моего тоже зовут Уран!» Он погладил своего Урана с черным пятном и сказал, «Недели две назад у нас тут с Ураном неприятность вышла. Потерялся он. На силу его нашли. Соседи где-то увидели и привели. Мы с Верочкой очень тогда переволновались. Мы ведь к ним так привыкли. Уран мой, Чика Верочкина. Чика и Уран — брат и сестра, оба редкой ценной породы». «Мой Уран тоже ценной породы», — сказала я. «Хорошая у тебя собачка», — сказал Евстигней Иванович. «Я в породах не очень разбираюсь, но сразу видно, хорошая собачка, душевная». Тут он наклонился и хотел погладить Урана, но я вспомнила про черное пятно и закричала: «Ой! Не надо, он кусается!» Евгений Иванович отдернул руку. «Вот и хорошо, что чужих не подпускает», — сказал он. За окном все темнело. Я вдруг вспомнила про маму, про открытое окно, про веревку, и у меня похолодело внутри. Я заторопилась и стала прощаться. Евстигней Иванович провожал меня до самых дверей.